Извините, Костя, что долго не писала. У меня гостила подруга, а после ее отъезда я не могла до сих пор собраться. Мне очень хочется с вами увидеться и поговорить, и я даже ходила по улицам и смотрела, не встречу ли господина в светло-синем пенсне, хотя прекрасно знаю, что вы в Казани. Наверное, не следует писать вам об этом, но мне давно хотелось иметь друга, с которым я была бы вполне откровенна. А то я откровенна со всеми, и это мне очень вредит. Когда я поступила в пансион, я сразу полюбила одного учителя и очень любила до нынешнего года за то, что он хороший семьянин и входил в наши интересы. Но потом он, по-видимому, стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним. Ведь это принято в пансионах, и любовь стала охлаждаться. Потом я была дружна с одной классной дамой, что причинило мне немало неприятностей, потому что она меня совсем не поняла. Наверное, вам уже надоело читать такое неразборчивое письмо. Я очень рассеянный и не люблю перечитывать. Напишите мне ваше отчество. Лиза. 10 января 1911 года. Пермь. Костя, какие разные ваши два письма. Первое восторженное, а второе такое унылое, как будто вы что-то дорогое потеряли. По первому письму я решила, что вы влюблены. Правда или нет, мне очень интересно. Вы знаете, я даже никогда не увлекалась, это почему-то считают странным. А сама я объясняю это просто. У меня уже создался известный идеал, а его нет среди окружающей молодежи. А если я влюблюсь в человека, не отвечающего моему идеалу, это будет индукцией только. На праздниках я, как и в прошлом году, была на балу мужской гимназии. Так странно, что прошел уже год, а тот вечер вспоминается мне, будто я прочитала о нем в какой-то книге. У меня тогда были плохие отношения с регентом, который у нас имеет большую власть. Я узнала, что меня не пустят на бал за то, что ушла из певчих. Но мне все-таки разрешили, и первую половину вечера, пока шел концерт, я была не в духе, как всегда, когда задевают мое самолюбие. Вы пригласили меня, и мне все думалось, почему вы именно меня пригласили? Когда мы танцевали венгерку, мне было страшно, что вы потеряете свое пенсне. Кстати, я так и не знаю, какие у вас глаза. Мне кажется, серые или голубые. У меня почти все танцы были розданы мальчиками, и они обиделись, в особенности один, который думал, что я в него влюблена. Ужасно надоело в пансионе. Скоро экзамены. Хочу сдать хорошо, надо заниматься, тем более, что я думаю о курсах, к которым совершенно не подготовлена. Но времени совершенно нет. Надеялась почитать на Страстное на Пасхе. Каждый день службы, да еще два раза. Очень утомляюсь. Еще я хотела сказать вам, Костя, что вы совершенно не понимаете моих писем. Вы считаете меня наивной пансионеркой, которая навязывается со своей дружбой, увидевшись с мальчиком, хотите юношей, единственный раз. В этом я почти уверена, потому что иначе вы не отвечали бы в такой общей форме на мои вопросы. Тураева. 23 марта 1911 года, Пермь. Костя, что с вами? Вы так долго не пишете. Я уже все передумала. Не больны ли вы? Может, не находите интересным со мной переписываться? Этот год у меня удивительно гадкое настроение. Ничего не читаю, не учусь. Начальница опять начала придираться, как и классная дама, которую я так любила и которая ко мне относилась очень хорошо. Лишили медали, сбавив из-за поведения. В отпуск не хожу, наказано. Голова тоже совершенно пустая. Жду не дождусь, когда кончу. 26 июня 1911 года. Благодарю вас, Костя, за письмо. Теперь я живу на Воткинском заводе. Сюда перевели полк, в котором служит отец. Мой адрес — командиру второй роты Тураеву для Елизаветы Николаевны. Я кончила золотой медалью, и начальница при прощании сказала, что простила меня ради моей доброй души, Не знаю уж, чем я эту доброту показала.